Эпилог. В 11:25 поезд Москва-Вена-Париж медленно отошел от Брестского перрона. Компания молодых офицеров, держа в руках каждую по бутылке советского шампанского, на ходу запрыгнула в восьмой вагон, проводники с желтыми флажками заняли свои места на подножках, тепловоз послал родине свой прощальный гудок и медленно подтянулся к открытому перед ним шлагбауму и пограничному столбу с надписью «Государственная граница СССР». Эмигранты, набившиеся в третий и четвертый вагоны, жадно и нетерпеливо прильнули к окнам, и когда за окном возникли и поплыли назад этот полосатый столб и суровые пограничники с калашниковыми на груди, шумный вздох облегчения вырвался из сотен легких, ликующие люди стали обниматься, плакать от радости и поздравлять друг друга. Кто-то молился вслух «Шена Исраэл», кто-то выстрелил пробкой шампанского, кто-то громко предупредил «Ша, евреи, это ж только Польша!» А Ксения Рубинчик спросила у отца: «Папа, а в этой стране уже не бьют евреев?» «Бьют, в это еще как бьют!» — почему-то весело ответил ей бывший бакинский отказник Илья Карбовский. «А где же нас не бьют, папа?» — спросила девочка. И степняк обнял плачущую от радости Фаину. «Пронесло! Ты видишь, мы выскочили!» Но именно в этот момент шумно классные ребусера и поезд резко остановился. Фаина испуганно застыла, а степняк окаменел и закрыл глаза. «Все! Все!» — сказал он себе. «Вот теперь крышка!» Так останавливать поезд может только московское или польское ГБ. Дверь вагона открылась, в ней стояли проводники. Высокий и крупный мужчина лет 45 и женщина чуть пониже и помоложе. Мужчина широко улыбнулся и громко сказал: «Граждане евреи! Есть два прямых свободных вагона до Вены. Кто желает, пожалуйста, $90 с человека. И советую не экономить, потому что в Варшаве и Братиславе грузчики за каждый чемодан берут тридцатник». И он пошел по проходу вагона, громко вещая: «Первый и второй вагоны идут прямо до Вены. Без пересадки, $90 с человека». Евреи обменивались ошарашенными взглядами и короткими репликами. $90 — это было ровно столько, сколько им перед отъездом разрешили обменять на рубли, ни цента больше. Иными словами, это были действительно их последние деньги. Инвалид с разбитым лицом громко сказал: «Я ж как в воду глядел. Они пока все не отнимут, не успокоятся. Но придется отдать, дочка, потому что поляки еще хуже, а это хоть свои». И 200 евреев поспешили к проводнице, которая, стоя в дверях, собирала валюту и пропускала их в первые два вагона. «За собаку тоже 90, — сказала она Анне Сигал. «Но на собаку мне валюту не меняли, — развела руками Анна. «Ничего не знаю», — сказала проводница и крикнула в глубину вагона напарнику: «Коля, а за собаку-то как брать?» «А натуру убери и крой!» — отозвался он весело. И сам подошел к Анне. «Икра есть? Шампанское?» Анна молча полезла в дорожную сумку. Степняк остановился рядом и, отдавая проводнице свои последние и единственные $180, вдруг обратил внимание на обувь этих проводников. И на нем проводнике, и на ней проводнице были одинаковые форменные полуботинки из черной кожи. Степняк хорошо знал эту форму и этот сорт кожи. Такие ботинки выдают только старшим офицерам милиции и КГБ. Монтеселло, Нью-Йорк, 1991-1992 год.